и памятку для шпика-любителя, составленную конюнником Вуй. Он очень тщательно обработал этот отпечаток, слечил оттиск с образцом, вынутым из бумажника, и замер, прерывисто дыша. Оказалось, что это и в самом деле был доподлинный отпечаток указательного пальца левой руки Партера, который до сих пор нигде не удавалось обнаружить, кроме как на чубуках его старых трубок. Прижимая к сердцу ценную находку, он подошел к книготорговцу. — Сколько вы хотите за этот томик? Тот взглянул на книгу и усмехнулся. — Вы его все-таки нашли. — А что в нем особенного? — спросил Шик сделанным удивлением. — Хм! — прыснул книготорговец, роняя трубку, которая упала в тазик и погасла. Он грубо выругался и потер руки, радуясь, что ему больше не нужно держать в зубах эту пакость. — Я вас спрашиваю, — настойчиво повторил Шик. Сердце его готово было выпрыгнуть наружу, оно дико с перебоями колотилось о ребра. — Ох-ох-ох, — бормотал книготорговец. Он катался по полу, задыхаясь от смеха. — Ну и комик же вы! — Послушайте, — растерянно начал Шик, — объяснитесь, пожалуйста. — Чтобы получить этот отпечаток пальца, я должен был несколько раз приглашать его выкурить со мной трубку мира, да еще стать заправским фокусником и изловчиться незаметно подменить трубку книгой. — Все ясно, — сказал Шик. — Раз так, то скажите, сколько вы хотите за эту книжку? — Недорого. Но у меня есть кое-что и получше. Владелец магазина встал, исчез за невысокой перегородкой, разделявшей пополам торговые помещения, порылся в каком-то ящике и тут же вынырнул. — Вот, — сказал он, — швырнул на прилавок брюки. — Что это такое? — с тревогой прошептал Шик. Им владело сладостное возбуждение. — Брюки Партера! — с гордостью заявил книготорговец. — Как вам это удалось? — Шик был в экстазе. — Во время лекции! — объяснил книготорговец. — Он даже не заметил. К тому же они в нескольких местах прожжены трубкой. — Покупаю! — сказал Шик. — Что именно? — осведомился владелец магазина. — Потому что у меня еще кое-что есть. Шик прижал руки к груди. Сердце у него сорвалось с цепи, так бешено оно запрыгало. — Вот, — снова сказал торговец, — это была трубка. И Шик тут же увидел на ее мундштуке отметину от зубов Партера. — Сколько? — — спросил Шик. Вы, конечно, знаете, что в настоящее время он готовит издание 20-томной энциклопедии о блевотине со всей иконографией, и у меня будут рукописи отдельных статей. — У меня не хватит денег, — простонал Шик, сраженный этой перспективой. — А мне наплевать. — Сколько вы хотите за эти три предмета? — спросил Шик. — 1000 инфлянков, — ответил торговец. — И учтите, это мое последнее слово. Вчера я отказался отдать их за 1200, а вам готов уступить только потому, что вид у вас